Мы жили с тобой в маленьком светлом доме, который стоял посреди огромного ромашкового поля. Тысячи цветов с белыми лепестками окружали нас, словно снег с желтыми горошинами. Это поле окружал темный-темный лес. В нашем краю никогда не бывало бурь, холода, зимы и землетрясений. Только солнце и по-летнему красивые дожди и теплый ветер. Ты не говорил мне, что так будет всегда, а я не думала о том, что это когда-нибудь кончится. За твои глаза я про себя называла тебе «Синее море». У нас была белая пушистая кошка, ее звали 9 месяцев. Мы нашли ее однажды в темном-темном лесу. Она лежала на сосновых иголках, вся покусанная волками. Я и ты лечили ее, я и ты любили эту кошку. А потом ты ушел, и настала осень. Все ромашки засохли, а 9 месяцев умерла, оставив после себя 100 котят. У каждого котенка было свое имя. Одного звали «Прогулка в лесу», другого «Твой запах», третьего «Твои поцелуи», четвертого «Наша встреча». Много котят, всех имен не перечислить. Они были все такие мягкие и пушистые, такие забавные. Только они совсем не давали мне спать. Я больше не могу спать. Котята были повсюду. Они мяукали, царапали стены, карабкались по мне, покусывали мою кожу. Я больше не могу спать. Однажды в темном-темном лесу я нашла мешок. Пришла домой, собрала всех котят в мешок и понесла к озеру, что было неподалеку. Люди называли это озеро «Забытое прошлое». Я до сих пор сижу на берегу забытого прошлого и не могу решиться утопить их. Они так жалобно стонут, они мяукают. Я слышу их всех. Я больше не могу спать.